Ну, у нас часто сейчас возникают проблемы разновозрастных браков. Ну, те, которые старше, видно, ну что в самом деле? Конечно, выходите замуж. Это он со старухой живет, а вы с молодым. Так же. Потом, когда он уйдет, скажите спасибо. Ну и мужчины, я говорю, что вас не смущала такая мелочь, как разница в возрасте. Ну потом она уйдет, скорее всего она уйдет. Ну скажите спасибо, что жили с молодой. Если я живу с молодой, меня это стимулирует или нет? Конечно. Стимулирует, конечно, если я живу с такой же, как я, разваленной, то тогда, а так, ну да, а так я должен же, чтобы ее удержать, заниматься физкультурой, ну, короче говоря. Выгодно, ну потом надо подготовиться, сказать спасибо и все. Вот. Ну ладно, значит, мы разобрались с вашей карьерой, значит, давайте учитесь. Только не надо ждать быстрых результатов. Хорошая яблоня плодоносит на 10-й год, плохая на 3-й. Поэтому, если вы, ну, если вы будете методично, да, еще один предрассудок мешает человеку жить. Возрастной предрассудок, какой он плане? Почему-то все считают, что люди живут до 70 лет. Ну так и живут до 70. А вообще-то 150 лет это наш возраст. Тогда ты перестаешь торопиться. Ну вот я когда в 68 году я начал дом, не помню, в 65-м, ты для кого строишь дом? Для детей, что ли? Да нет, я говорю, для себя. Ну, я, правда, клинику хотел построить. Ну, о, что ты скоро помрешь. Ну, правда, построил я дом, но сценарий тянет. Построил практически не клинику, а живой дом. Комнату для секретаря не предусмотрел, для прислуги не предусмотрел. Ну, короче, сейчас придется еще один строить. Зубы я пошел к своей приятельнице год назад. Ну, сделай мне металлокерамику. Она говорит, да зачем, она проблему решила с тремя зубами, которые вот впереди. А потом годика через 3 плит, я опять похоронила. Ну, правильно, гарантия металлокерамики 20 лет. Так? Зачем? Ну да, зачем же, ну ты помрешь, зачем же живые зубы туда таскать хорошие, да? Ну то деньги пусть останутся. Ну, я с ними спорил, я себе сделал металлокерамику. Там я массу новостей хороших узнал. Ну, во-первых, узнал, насколько у нас развита стоматология. Потрясающе. Ну, вообще у меня дела хорошо идут. У меня своих было 25 зубов из 28. Выходить 32, зубы мудрости это не считается, они выкрашиваются сразу. Вот. Ну, многие зубы, они вначале хотели их вырвать, а потом выяснилось, что они стали на место. Так хорошо пролечили. Вот, а потом я совершенно радостную весть узнал, что оказывается, один из 5000 людей имеет третий запас зубов, который начинает расти в 90 лет. Ну да. Не, ну вы же понимаете, кто как себя запланирует. Кто запланирует себе жизнь до 50 лет, он так до 50 и живет, а потом доживает. Давайте мы уже. Кто запланирует себе такую долгую жизнь, лет до 150, ну, я не сумасшедший, нормально. Ну не доживу, но хотя бы я спокойно живу и не жду смерти. Живу полноценной жизнью. Вот сейчас приехал. Да. Ну себя жил бы, хотел бы жить до 80, так я не приехал, какой черт у меня Каменогорск сдался. Так. А тут, поскольку же у меня и задача весь мир завоевать, это тоже реальная задача, это только весь мир завоевать. Вот, а Усть Каменогорск совсем не лишний, целая область Казахстана. Только завоевывать надо не так. Кстати, не так уж тяжело мир завоевать. Только при помощи Наполеона. Гитлер, Сталин, там же действует треугольник судьбы. Преследователь всегда становится жертвой. А я при помощи идей пытаюсь. По книжке пишу. Сейчас вас сам. Я и нанимать-то вас не буду в агенты. Будете помогать мне завоевывать из Каменогорска. Ну вы же понимаете как, сами осознавать, если моя деятельность вам поможет, так же. Вы же обязательно скажете, где вы учились, еще кому-то подскажете там. Ну, будете на меня ссылаться, не будете, не имеет значения, знаешь, что мои идеи. И так потихонечку, и пусть Каменогорск к рукам приберу. И тогда ничего, это, ну я что хочу сказать вам, ну смех смехом, но я правду говорю. Скажи, смотрите, что делает море? Хочет наехать на сушу, прибудет, отвоевывает. Вот в Венеции получается, да? Суша что ходит, хочет сделать, она наезжает на море, выбрасывая камни. На Байкале я видел один такой островок. Река бурно течет, и там где-то посредине течения спадает камешки, там оседают, там остров сейчас. Маковое зернышко посади, если все дадут, что? Всходы. То через 5 лет мак покроет всю. Да. И поэтому самое милое дело, это единственная цель, которую нужно ставить перед собой. Только цель у нас должна быть общая, пути разные, конечно. Как в гору идешь, задача подняться на вершину. Почему надо подняться обязательно на вершину? Почему надо быть первым? Потому что когда ты поднялся на вершину, у тебя обзор, и ты видишь другую вершину. А чтобы на другую вершину подняться, что надо сделать? Спуститься с этой. И вот многие на это не идут никогда. Ну тогда ты никогда не поднимешься на более высокую. Почему между первым и вторым огромная разница? Потому что первый на вершине стоит, а второй в его задницу смотрит. И ничего не видит. Что-то же увидит. Ну, что? Что-то же уже видит. Не, задницу его видит. Почему надо быть всегда первым? Хороший руководитель знает. Тогда вот, посмотрите, елочка там у нас, посмотрите. Он на вершине, но каждой своей веточке он дает возможность сидеть на своей вершине. И не вмешиваться в ее дела. Но это психология управления. Еще самое главное, нижние ветки, что? Нужно обрезать. Посмотрите, я не знаю, здесь есть хвойные леса. В хвойных лесах великолепно. Нас есть. Зайдите на сосенку. Высокая, высокая, а внизу никаких веток нет. Потому что если вы боитесь разрывать связи с людьми, которые не хотят расти, рост — это мы командой расти, Саша, должны. Правильно? Вместе расти. Вместе. Тогда мы можем долго быть вместе. А если я отстал, вот. Ну вы же понимаете, как мои люди сейчас очень высоко продвинулись, но самый высокий — это ранг вице-премьера. Скажите, я к нему прихожу в гости, он стесняется меня познакомить со своим начальником? Да нет, конечно. Нет, конечно, это я писатель. Тогда мы можем вместе расти. Так меня вот вы и тянете вверх. Вы растете, а мне же надо подтягиваться. Иначе же, я же понимаю, вам неудобно просто. Что, вы будете меня знакомить, вот мой психиатр, да? Я готов. Отличный психиатр, знакомьтесь. Не, ну а когда знакомитесь, да. Ну я помню, познакомился со своим начальником. Да, ну он или да, слышал. Вот так вот. Так что все равно, то есть никуда вы не денетесь, срасти надо. Более того, уже коль зашло, если ваш начальник, что... ваш друг стал начальником вашим, прекратите с ним дружеское общение, перестаньте ходить к нему в гости. У него меняется тусовка. Вот мы вместе работали долго очень, а он потом стал моим начальником, заведующим кафедрой. К нему в гости кто приходит? Заведующая кафедра, которая жалуется на своих преподавателей. Я там место буду или нет? Ну да, нет, они будут, я буду стеснять, мешать их разбору. Он перестал к нему в гости ходить. Ну, сейчас я сравнялся, может, даже где-то первый раз, сейчас могу это в гости пойти к нему. Ну, нет. Всегда так делать? Всегда надо делать. Всегда. То есть, если ваш друг вас первый раз, перестаньте ходить к нему в гости. У него сразу меняется тусовка. А если вам так тяжело? А тогда, пожалуйста, ради Бога. Тогда, пожалуйста. Тогда ради Бога. Но только не надо ждать, чтобы вас тянули. Тянитесь. Почему? Дело в том, что Бог вам заложил потенциал для роста. Тогда, когда... Ну, знаете, я тоже говорю, я, значит, ради Бога, я не буду вас тянуть. Вот моя рука, давайте по ней забирайтесь. Если вы начнете назад, я вас просто сброшу. Конечно, я же не говорю, что не надо пользоваться помощью. Но помощь... То есть, получается, если мы, например, выросли из... Вот, круг друзей был, все там ходили друг к другу. Мы выросли, выбились в начальство, и люди перестали к нам ходить. Это нормально? Нормально. Это нормально. То есть, по этому поводу страдать не нужно, конечно. Это нормально. А неправильно, если они перестали ходить, неправильно сделали. А если не будут ходить, они вам мешают. Как им Ну, об этом сказать. Ну что, я что хочу сказать вам? Ну вот я уже давно вращаюсь в высшую сферу. Вот мне надо было решить вопрос в другой области, юридической. Я пошел к своему ученику, он был зампрокурора области. Он набирает телефон, к кому он звонит в другую область? К прокурору или к заместителю? К заместителю, конечно. Ну, конечно, ему не должно быть стыдно за меня просить. А то его спросят, за кого ты просишь. Вот поэтому мы должны стараться, если мы хотим, если мы уважаем и любим людей, которые поднялись высоко. Чтобы они нам помогли, то нам нужно быть такими, чтобы нам не стыдно было, чтобы им не стыдно было мне помогать. Правильно, да? Да. Значит, ну давайте сейчас мы уже решили самый главный деловой вопрос. Как только у вас дела пойдут на лад, то личные вопросы вы решите великолепно. Мужчина народ корыстолюбивый. Как начнете 10-20 тысяч долларов зарабатывать, я не гарантирую вам, что вы решите вопрос, но он приобретет другой оттенок. Если сейчас может быть не с кем, то тогда не из кого будет. Это легче переносится, я уже говорила. Вот. Ну, но надо разобраться, что же было в прошлом. Ну, она тихо говорит, а я озвучиваю. Бог ты мой, вы же новость никому не скажете, мы все это... Да, я даже не знаю. Да. Ну ладно, значит, когда у вас последний был, последнее замужество ваше было? 5 лет назад. 5 лет назад вы разошлись, да? Ну да, у меня родилась двойня. Что? Двойня родилась, разошлись. А он испугался, естественно, да? Ну да. Ну правильно. Нет, он не испугался. Он испугался, конечно, ответственно. И от него его прогнали, да? Да. Ну, может быть, если, конечно, он хочет уничтожать ваших детей, а сам ничего из себя не представляет, то, конечно, правильно сделает. А кто он, да? Ну, не в плане возраста, а сколько он стоит вообще? Дорогой или нет? Да нет. Ну, а дешевки правильно. Ну, еще что? Ну, а тоже что? Нет, это время подороже. Подороже, а сейчас? Ну, я так думаю, что я уже подороже. Подороже. Ну, значит, правильно. Полезем вглубь, почему нужно знать историю. А как вы с ним познакомились? Ну, вообще-то на работе. На работе. Кем были вы, кем был он? Ну так, не надо говорить. У меня много работ. Что? У меня много работ. Так как терапевты и ассистенты получают мало, у меня работ много. Много, правильно. Я не много, я всегда спрашиваю уровень какой. Знаете, мы с вами, у нас такая хорошая политика. Вот у врачу не надо карьеры делать. Врачу нужно что? Улучшать свою квалификацию. Юрист, массажист, парикмахер. Там нужно просто улучшать свою квалификацию. Или я работаю в этой бюджетной больнице, или я принимаю людей этого самого. Да. Ну, вот, я уже давно принимаю тех людей, которые где-то работают в облсполкоме. То есть, может, квалификация у меня и не выше других, но зато тусовочка получше. Потом, ну да, тут, ну, короче говоря, или парикмахер стрижет в обычной парикмахерской, потому что он и неплохо стрижет. А другой стрижет первых лиц страны. Поэтому врачу не обязательно административную карьеру. Ну, в общем, он... Да. Так, я была тренером оздоровительной группы, а он был участником другой оздоровительной группы. Ну, то есть она в этом плане была как раз выше. Выше. Подороже. Да. Подороже. Ну, хорошо, выяснили. Значит, нельзя связываться с дешевыми людьми. Этому я обучился, знаете где? В Казахстане, в Алма-Ате. А знаете, кто меня научил? Моя ученица, я сейчас каждый раз говорю. С дешевыми людьми нельзя иметь дело. Сам становишься дешевле. Это одна моя ученица из Казахстана. Она врач сама по специальности. В 22 года она связалась с дешевым мужиком. Я дала себе слово никогда не иметь дело с дешевыми людьми. Сейчас она жена олигарха. Вот. Пришла ко мне на группу. У нее двое детей. Один на грудном вскармливании. Там сидит нянька с этим маленьким ребенком. И во время перерыва она идет и кормит. Вот. Ну, она так говорила, драгоценности у нее, на одних драгоценностей на 50 миллиона. Ну, знаете, она пришла ко мне, потом мне этот олигарх звонил с большой благодарностью. Жена просто изменилась. И ей тоже, оказывается, ну, лучше стало. Вот. Ну, а я запомнил эту фразу. Аленочка, с дешевыми людьми нельзя иметь дело. Я почему говорю? Ошибка Конфуция говорил, ошибка тогда, как ошибка, когда она не исправлена. Поэтому, почему я так в прошлом? Надо посмотреть. Значит, вы имели дело с дешевым человеком изначально. С дешевым человеком без всякой перспективы для роста, как сейчас мы выяснили. Я не знаю, видели вы, что он бесперспективный или нет, но сейчас уже показало 5 лет, что он бесперспективен, а мы выросли. А теперь давайте будем рассматривать, как шло ваше сближение. Кто кому делал предложение? Какими словами? Она не помнит. Значит, что вывод такой? Надо вести дневник. Обязательно. Написать биографию и вести дневник. Вначале, причем как надо вести? Понятно. Значит, разве что не надо было. А как он принял это? Как было сделано? Какими словами? С большим сопротивлением. Он встретил, да? Да. Ну, я что хочу сказать, вы не знали айкидо. Знали бы айкидо, не уговаривали бы. Нет, я и не уговаривала. Ну как, ну, он шел, но сопротивлялся. Я шел впереди меня. Ну да, нет, я не пойму. Какими словами это было сказано? И как он шел впереди меня? Сплошные загадки. Пинками подгонял, наверное. Нужно уметь говорить так, чтобы тебя могли понять именно так, как ты хочешь, чтобы поняли. Она, правильно, вы имеете право так понять, потому что как она сказала. Он шел впереди меня, значит, он впереди, она его подгоняла. Правильно, можно так понять? Я ему дала выбор. Как? А он мог пойти, а мог не пойти. Так вот он пошел. Какими словами это было сделано? Ну вот как бы, наверное, ему очень удобно. Ну что? К тебе сейчас идти. Не понял. Ну вот с такими словами, примерно. Вы ему предложили прийти к себе в гости, да? Продолжить, да. В гости, да? Предложить. Вот. А он колебался, да? Да. Вы видели, что колебался. Ну, по крайней мере, я слышала. Колебания-то я не видела. Как он говорил? Он что, не очень удобно? Ну, невротик. Ну, удобно, штаны через голову. Да? А если был бы здоровый человек, то было бы очень удобно. Да. Правильно? Он не говорил бы. Ну, мне что же было неудобно? Это другой вопрос. Значит, вы что же невротик? Я же говорю, невротик, что ли? Нет, ну надо в следующий раз, когда вы предлагаете, он говорит, что неудобно, значит, тогда... Я говорю, очень хорошо, мне тоже ухожу сразу. Да. Ну, молодец, он тем не менее поперся, да? Поперся. Ну, здесь вы правильно сделали, вам только изначально, раз он дешевый, нечего было ему предложить. Не нет, вы же понимаете, почему опасно иметь дело с дешевыми людьми? Мы я только что вам продемонстрировал. Пока она сидит на корточках и имеет дело с дешевыми людьми, мимо может пройти дорогой, а ты занята. Разрешите вопрос? Да. А как сразу определить, дешевый он или не дешевый? Да вот я сейчас я и пытаюсь. Слушай, он сказал, неудобно идти, значит дешевый. А дешевый очень просто, зарплата. Она же знала. Ну, тогда это неплохая. Что значит неплохая? Значит, нищие, все, это, значит, ничего с ними нет. Я была более нищая, он все-таки. Это, ну, я больше про нищих. Так а зачем? Два нищих богатства не сделаем. Значит, вы видите, если бы она подумала, она бы с ним бы не связалась и предложила. Я не умела думать. Ну вот сейчас он научится. Сейчас. Что? Чуть. Вот хорошо. А вы же... Вопрос, можно, Лена? Да. Можно ли задавать? Да, конечно, задавайте, конечно. Клиент. Работайте. Да, давайте. А может быть цели были другие? В то время одинаковые. Что? Да, а цель какая? За нее замуж выйти или сексом заняться? Ну, сексом, конечно, шли заниматься. Да, конечно. Не, ну кто его знает. А потом он так и остался, да? Периодично. Мы с вами говорили, что все-таки периодичность, периодичность это замуж. Да, замуж. Периодично. Честно, периодично. Да, периодично. Значит, ну да. Ну, конечно, если бы вы знали нашу идеологию, то вы бы, по крайней мере, замуж за него не вышли. Я замуж за него не вышла. Нет, я только любовью занималась. Да, подождите, а дети от него родились? Ну, детей-то можно же не брать. Подождите, нет, я понимаю. Что значит, Дети всегда в браке, сексом же занимались. От него, сексом от, не занимались. От него двое детей же. Трое. От него все три. Да. Ну так значит это... Регулярно занимались сексом. Значит, да. Это семья. Значит, семья. Семья. Это была семья, трое детей. Значит, а он, значит, ну да, ну короче говоря, если бы нашей технологией мышления владели, вы, конечно, с ним бы и даже сексом не взялись связаться. Ну представьте себе, Алена. Вот сейчас защитите вы докторскую, станете выдающимся психосоматикой, это очень модное направление, напишите несколько монографий, у вас будут, это всегда вот надо подумать. Монографии уже четыре. Четыре. Ну еще такие, которые еще, которые читали, да, которые читали бы люди, да, чтобы были миллионные тиражи, и вас приглашают на какую-нибудь такую серьезную, ну всегда, тусовку. Ну, например, приглашают вас министр здравоохранения или... Еще более высокий ваш, как, Аким у вас называется, да? Нет, это в области. Вы из Барнаула. Ну, тем более, президент Путин приглашает вас. Скажите, пожалуйста, вам с ним удобно будет пойти? Вы прикиньте. Вот с ним вам удобно будет пойти? Вот с этим. Не, вот с отцом детей. Удобно будет с ним пойти на эту тусовку? Не, ну у него интерьер так более не менее. Не, я просто, ну вы знаете, причем тут интерьер, вы же понимаете, там... Он тоже все лицензы, так вот более не менее, сказал, он тоже красивый шлагер, на тренингах он тоже бывает. Ну да, ну мелкий же бизнесмен. Ну, в общем, неудобно будет с ним, не очень удобно. Вы, кстати, сказать, почему важна хорошая цель? Вы достигаете успеха, у вас есть сексуальный партнер. Подумайте, а с ним удобно будет вам прийти туда вверх? Да? Ну вот посмотрите, я найду себе любовницу, которая лет 20, молодая, красивая, ничего из себя не представляет, дура. Мне с ней удобно будет наверх прийти? Нет. Там ноги будут. Что? Ноги будут. Ноги. Неудобно будет, понимаете? Что ж ты, я не мог найти умного человека, что ли, который одновременно и был красивым. Так же? То есть пусто. Это я однажды к одной приценился. Она, ее там, ну, 18 лет ей было, я, ну, там ее обманул, 28-летний, я говорю, ну, а какой тебе нужен мужчина? Ну, говорит, наверное, чтобы умный был, да, ну, чтоб тебя понимал, значит, ну, и внешне симпатичный, это ходил со своей фотографией моей молодости, ну, ничего, в общем, не смотрел. Я говорю, ну, сбрось 30-40 лет, нормально будет. Чтоб в социуме был принят, чтоб богатый, правильно я? Ну, ты, я как раз такой, я к тебе подхожу. А что я иметь буду от тебя? Он говорит, а что вам нужно? Это самую малость, хотя бы одно. Ну, например, перевести мои книги на английский. Мелочи жизни. Я говорю, не могу. Ну, я говорю, знаешь, ко мне приходят люди, народу немного, я смогу с одним-двумя поговорить, а ты должна поговорить с другими, чтобы я не упустил хорошего человека полезного. Сможешь? Нет, не смогу. Стол накрыть? Не смогу. Тоже не смогу. И что же от меня, от тебя остается? Одно твое тело. Она мне говорит, дулечки вам. И ты мне, говорю, в этой малости отказываешь? Да, говорю, тебя еще сексу 3 года или 5 надо учить, чтобы толк какой-то был. Молодая, необученная. Я говорю, лучше за твоей мамой буду ухаживать. Ну, мама, у меня 42 года. Но она... Да. Не, ну там какой-то толк был, внешне все нормально, ну что-то да, самостоятельно. Она же нуль. Это же тоже крайне важно. Вот так. Вот так что я думаю, что вам надо радоваться, что так получилось. Я даже к вам Андрею второй раз приехал. Ну ладно. От радости. От радости. Я вообще до вашего тренинга составила себе план. Скажите, а вы отчет написали или нет? Ну, я много чего-то пишу. Я что хочу сказать? Давайте, когда в следующий раз придете, да. Видите, вот отчет о проделанном времени. Когда последний раз вы были на тренинге у нас? Я в Новосибирске. В Новосибирске, я уже подзабыл. Новосибирск, это же почти год прошел, ну что. Ну да. Вот, я забыл уже, что вы там выскакивали? Выскакивала вот моя сестра. Да, я сидела в группе поддержки, вот она сейчас тоже в группе подалась. Ну ладно, значит, так что вы имеете в виду, если у нас будут тренинги продолжаться, то в следующий раз сюда вы попадете, те, которые второй раз, только с письменным отчетом. Вы отчитываетесь вот за это время, Почему письменный отчет, я вам скажу. Все-таки моя задача развить мышление раз, но я тут вопросы всякие задаю. Логику мы сейчас, вот, например, в Ростове проходим логику. Ходят, учатся, однако, интересный предмет. Вот. А также не заставишь вам вас речи, чтобы вы свои записывали, так я тогда заставляю, чтобы письменный отчет, а здесь его прочли, как свинья. Вот так уткнуться в текст. Вот. Ну так потихонечку, не мотивом так надо. Что? Это до завтра? Нет, я говорю, если кто-то будет из тех, кто уже был на семинаре, здесь человек 7-8 есть, так? Вы тогда уже, если вы ходите, с отчетом. А те, которые первый раз, те без отчета. Лафа. Мне надо было спросить, Алена. А то бы я и не посадил бы здесь. Ну ладно, я что же не Бог, могу и ошибиться. Ну, в следующий раз буду спрашивать. Сейчас заранее. Значит, ну все, значит, мы тогда все наметили. Прогресс есть какой-то, да? Сейчас есть, да? Ну давай здесь мне проще, потому что я еще могу оказать не только психологическую помощь, но и специальную. Значит, психосоматическая проблема – это та проблема, которая, конечно, волнует всех психотерапевтов. Большинство наших пациентов лечится у терапевта. Если терапевты сейчас освоят. Ну, лекарства иногда приходится назначать. Бывает. Ну, это так, как временное явление. Ну, когда человек хромает, костыль ему нужен. Но перспектива какая? Чтобы он его выбросил. Вот тогда мы назначаем лекарства. И если у него в терапии, ей, конечно, легче будет продвинуться, чем в психотерапии. Вот. Поэтому от специальности уходить не нужно, но потихонечку внедрять вот эти методы. Как делать? Ну, вначале просто читать лекции на эту тему. Мои книги как раз подойдут. Вот. Прямо слово в слово, только переписать надо, чтобы не с книги. Я могу и с книги читать. А тебе надо переписать. Ну и плюс привести свой какой-то личный опыт, там амортизации. Ну вот так вот. Он потом потихонечку накопится. Ну ладно, Алена, разобрались мы. Вот я хочу еще раз показать. Если бы она думала, она бы, естественно, что замуж за него не вышла бы. И детей от него бы что? Не заводила. Ну, с другой стороны, дети — это здорово, конечно. И сколько им лет? Старший 8, двойняшка 5. Ну, хочу огорчить, детей уже нет. Это уже взрослые люди. Ну, я же 3 года раз уже читаю. А, понятно. Значит, что-то такое, да? Ну, ладно. Есть, ладно. Нет. Ну, я что хочу сказать? А я же как? 3 года читает, а вначале вышла с каким-то смущением и тихонечко говорит. Значит, не совсем еще от Ани минус избавилась. Читала невнимательно. Что? Что? Читала невнимательно. Нет, вообще читала внимательно, ну что в самом деле. Но человек тоже, когда читает книгу, он видит то, что хочет увидеть. Он как раз видит. Это явление Джеймс называл духовной слепотой. А потом, почему книги хорошие надо читать много раз? Потом ты начинаешь видеть то, чего раньше не замечал. Честно, потом книг много даже и не нужно, 40, 50, максимум 100, но тщательнейшим образом отобраны. Когда ты растешь, ты начинаешь видеть. Вот, давайте, Пушкин. Ну, читал Пушкина и даже наизусть многие вещи знал, но потом стал понимать, стал видеть то, чего раньше не видел. У Пушкина. Письмо. Вот Татьяна любит, а этот не любит. Сейчас Онегин нет, поэтому она ему отказала, что он ее не любил. Потому что когда я люблю человека, на любовь только любовью отвечает, потому что это крайне редкое явление. Надо уметь любить. А он пишет: слушайте, я знаю, путь уж мой измерен, но что продлила жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я. Это кто? Где продлевается жизнь? Доктор, где жизнь мы продлеваем у больных? В какой палате? Реанимации. Правда, в реанимации. А в постели зарождается новая жизнь. Там должны быть только абсолютно здоровые люди, сверхздоровые. А то ведь вырождение. В России идет вырождение народа. Вырождение. Просто вырождение идет. Отчасти от того, что наши женщины с алкоголя, от алкоголиков детей заводят. Вот. От дешевых людей заводят детей. А генофонд зависит от, вы знаете, от кого? От мужчины. Тщательнее нужно, как говорил товарищ Жванецкий. Да, здесь очень тщательно нужно. Еще более тщательно, чем лекарства принимать. Все-таки речь идет о подрастающем поколении. Но если мы патриоты, значит и... Да, кстати сказать, я патриот, почувствовал, что я патриот, когда был в Америке. Вы знаете, тоже ругаешь наши порядки, а потом в Америку попал, они меня в магазин. Я в 2001 попал году, а они в 90-м уехали в Америку. А я говорю, я зашел в один магазин, ну, купил то, что мне нужно было, а потом не хочу, что-то у нас все это есть. И так легко. Но у нас островки, я думаю, Казахстан в таком же положении. Алмата мне очень понравилась. В Узбекистане, в Усть-Каменогорске тоже есть уже маячки, по которым видно, что теперь там надо все захватить, вот эти вот. И в Алмате тоже очень есть хорошие места. Ой, чего не могу сказать об Узбекистане. Вот был в Ташкенте, там прямо в ресторан зашел, там бачки вот эти сливные. Город красивый, Ташкент. Ну. Вот. Так что у вас как раз все нормально. Так что вы тоже можете гордиться за свою страну. Растет. Только, и вот я тогда как раз понял, что нам надо делать. Нам надо сделать, вот там у них сплошняк, а у нас островки. Надо все это соединить. Вот. Я, кстати, стал иначе относиться и к алкоголизму, и к наркомании. Я бы снял бы все запреты, быстрее вымрут, и нам не будут мешать, мы расплодимся. Все дела. Вопрос. Да. Давайте еще раз более подробно рассмотрим внешние признаки дешевых людей в плане дешевости и материальной, и духовной.